«Скудна эта дань, господин мой», — проговорил Нитогор. «Настоящие сокровища мы нашли бы на берегах Ефрата, где гордым, но слабым царям очень не мешало бы напомнить времена Рамсеса Великого». «Ответь моему слуге Нитогору», — обратился фараон к песцу, — «что слова его будут приняты во внимание. А теперь спроси, что он думает о воинских способностях моего сына и наследника, с которым он вчера имел честь сразиться под Пи-Байлосом». «Наш властелин, повелитель девяти народов, вопрошает тебя, Нитогор», — начал был верховный писец. Но к величайшему смущению придворных старый полководец грубо перебил его. «Я и сам слышу, что говорит господин мой. Устами же его, когда он обращается ко мне, мог бы быть лишь наследник престола, а не ты, верховный писец». Писец с изумлением посмотрел на смельчака, но фараон ответил. «Правду говорит верный слуга Нитогор». Военный министр склонил голову, как бы в знак согласия. Верховный судья возвестил жрецам, чиновникам и гвардии, что они могут пройти в сад, и сам, вместе с песцом, поклонившись трону, первый покинул зал. В зале остались только фараон, Херихор и оба полководца. «Преклони ухо твое, повелитель, и выслушай мои жалобы», — начал Нитогор. «Сегодня утром прислуживающий жрец, пришедший по твоему повелению умастить мне волосы, сказал, чтобы я, входя к тебе, снимал сандалии. Между тем всем известно не только в Верхнем и Нижнем Египте, но и у хеттов, а также в Ливии, Финикии и в стране Пунт, что 20 лет назад ты пожаловал мне право являться перед тобой в сандалиях». «Правда твоя», — сказал фараон, — «я вижу, что при дворе завелись непорядки». «Прикажи только, о царь, и мои ветераны наведут порядок», — подхватил Нитогор. По знаку военного министра явилось несколько слуг. Один принес сандалии и надел их на ноги Нитогору. Другие расставили против трона 3 драгоценных табурета для министра и полководцев. Когда трое вельмож сели, фараон спросил, — «Скажи мне, Нитогор, думаешь ли ты, что сын мой способен быть полководцем? Только говори правду». «Клянусь Амоном Фиванским и славой моих предков, в жилах которых текла царская кровь, что Рамсес, твой наследник, станет великим полководцем, если будет на то воля богов», — ответил Нитогор. «Еще юноша, почти отрок, он с большим искусством стянул свои полки, снарядил их и облегчил им поход. Но больше всего радует меня, что он не потерял голову, когда я отрезал ему путь, а повел войска в атаку. Да, он будет полководцем и победит ассирийцев, которых надо разбить сейчас, чтобы наши внуки не застали их на берегах Нила». «А ты что скажешь, Херихор?» — спросил фараон. «Что касается ассирийцев, то, я думаю, достойнейший Нитогор преждевременно беспокоится о них. Мы еще не оправились от прошлых войн и должны окрепнуть, прежде чем начать новую войну», — ответил министр. «Что же до наследника престола, то Нитогор справедливо говорит, что у юноши есть качество полководца. Он осторожен, как лиса, и бесстрашен, как лев. Но, несмотря на это, он вчера совершил много ошибок». «Кто из нас их не делал?» — ставил молчавший до сих пор Патрокл. «Наследник, — продолжал министр, — умело вел главный корпус, но не позаботился о штабе, отчего мы двигались так медленно и в таком беспорядке, что Нитогор мог отрезать нам путь. Может быть, Рамсес рассчитывал на вас, ваше высокопреосвященство?» — заметил Нитогор. «В делах управления и на войне ни на кого не следует рассчитывать. Можно споткнуться о самый крошечный, никем не замеченный камешек», — ответил министр. «Если бы вы, ваше высокопреосвященство, — заметил Патрокл, — не приказали колонне свернуть с тракта из-за каких-то скарабеев?» «Вы — достойнейший чужеземец и иноверец», — ответил Херихор, — «и потому так говорите. Мы же, египтяне, понимаем, что если народ и солдаты перестанут чтить скарабеев, то сыновья их перестанут бояться Урея, и из неуважения к богам родится бунт против фараона». «А для чего же тогда секира?» — перебил Нитогор. «Кто хочет сохранить голову на плечах, должен слушаться верховного вождя». «Каково же твое окончательное мнение относительно наследника?» — спросил фараон Херихора. «Живой образ солнца, сын богов», — ответил министр. «Прикажи умастить Рамсеса, дай ему большую цепь и 10 талантов, но командиром корпуса Менфи не назначай. Царевич еще слишком молод для этого звания, слишком горяч, неопытен. Можно ли его сравнить с Патроклом, который в 20 сражениях разбил на голову эфиопов и ливийцев? Или поставить рядом с Нитогором, одно имя которого после 20 лет постоянных побед заставляет бледнеть наших врагов на востоке и на севере?» Фараон опустил голову на руки и, подумав, сказал: «Идите с миром и моей милостью. Я поступлю, как повелевают мудрость и справедливость». Сановники склонились в глубоком поклоне, а Рамсес XII, не дожидаясь свиты, прошел в дальний покой. Когда два военачальника оказались одни в дворцовых сенях, Нитогор сказал Патроклу: «Я вижу, жрецы распоряжаются здесь точно у себя дома. Ну и голова этот Херихор. Разбил нас в пух и прах, прежде чем мы успели рот раскрыть, и... не даст он корпуса наследнику».